все мягкого, но очень определенного серо-фиолетового тона. Застывшие перевалы, глубокие долины, куполообразные холмы. За мной в закате оливковые рощи и раскиданные по холмам здания, католические приюты, школы, госпитали, виллы. На севере, на горизонте, четкий известковый конус гора Самуила. На востоке, за кедронами горой Елеонской, иудейская пустыня. Долина Иордана и стеной нежно-фиолетового дыма, заступивший полнеба, ровный высокий хребет от века таинственных Моавитских гор. Прямо же подо мной плоской голой кровлей желто-розового цвета лежит каменная масса небольшого аравийского города, со всех сторон окруженного глубокими долинами и оврагами. Иерусалим устроен как одно здание, вспоминаю я восклицание Давида. И правда, как одно здание лежит он подо мною, весь в каменных купольчиках, опрокинутыми чашами, раскиданных по уступам его сплошной кровли, озаренной низким солнцем. Первобытно простой по цвету, первобытно грубой по кладке, без единого деревца, только одна старая высокая пальма на южной стороне. Он весь заключен в зубчатую толщу стен и кажется несокрушимым. Он воспетый Давидом и Соломоном, некогда блиставший золотом и мрамором, окруженный садами песни песней, ныне возвратился к аравийской патриархальной нищете. Уступами сходящей к кремнистой ложбине Кедрона, к переполненной несметными могилами Иосафатовой долине, окруженной пустырями и оврагами, он кажется тяжким и грубым вретищем, одевшим славный прах былого. Над ним высятся редкие минареты, католические колокольни и рубчатый черно-синий купол приземистой мечети Омара, занявшей место храма Соломона. За стеной домов над водоемом, лежащим подо мною, два тоже рубчатых черно-синих купола. Это главы тяжких, вросших в землю храмов над гробом и Голгофой. В чистом воздухе необыкновенно близка кажется мечеть. А до купола гроба просто хочется дотронуться. Тысячи черных стрижей верещат и носятся под этой каменной стариною. Солнце опускается в темных норах и переходах, скрытых кровлею города. В грязных базарных рядах замирает шум и говор торга. Боже, неужели это правда, что вот именно здесь был распят Иисус? И неужели это над его гробом блещет теперь в полумраке византийских сводов и подземелий жуткое великолепие несметных лампад, огромных погребальных свечей, золота и драгоценных камней? Стоит бальзамический дым ладана, запах воска, кипариса, розовой воды. Вот с какой-то католической башни одинокий звонкий колокол бьет семь. Когда замирает его последний звук, издалека раздается грустный сильный альт, призывающий к смиренному прослаблению Аллы за мирно угасший день. Ветер запада холодный, солнце скрылось, на город и на всю Иудею пала легкая пепельная тень. Моавитские горы, как южное море, в тумане. Блекнет серо-сиреневая пустыня Иордана. Пепел, павший на город, становится розово-сизым. Ветер колеблет перья одинокой пальмы, возвышающейся над ним. Я оборачиваюсь, мутно-лиловые облака плывут по бледно-алому закату. Выше заката неба точно нет. что-то бездонное, зеленоватое, прозрачное.